Глава третья. «Гостья неземная, как среди смертных ты наречена? За здравный кубок алого вина поднимут ли друзья твои высоко, родные соберутся ль издалека?» Джон Китс. Перевод Сергея Сухарева. «Это совершеннейший абсурд», – пробормотал спустя 7 часов Лоример слегка уязвленным тоном, сидя на краю койки и глядя на Эрингтона. Тот, полностью одетый и пребывающий в приподнятом настроении, внезапно обрушился на своего приятеля с упреками в лени из-за того, что он, Лоример, видите ли, все еще толком не проснулся и не успел облачиться в достойное джентльмена одеяние и привести себя в порядок. «Говорю вам, дорогой мой, есть испытание, которое не в состоянии выдержать даже самая крепкая дружба. Я сижу тут перед вами в рубашке, брюках и только одном носке, а вы осмеливаетесь заявлять мне, что пережили какое-то приключение. Да даже если бы вам удалось отрезать кусок солнца, вы все равно должны были подождать, пока я побреюсь, прежде чем сообщать мне об этом». «Не будьте таким сварливым, старина», – радостно рассмеялся Эрингтон. «Надевайте второй носок и слушайте. Я пока не хочу говорить об этом остальным, потому что они могут начать наводить о ней справки. О, так значит, в вашем приключении присутствовала еще и некая она, не так ли?» Широко раскрыл глаза Лоример. «Слушайте, Фил, мне казалось, у вас и так уже было достаточно, и даже более чем достаточно интрижек с женщинами». «Это не такая женщина, с которой можно завести интрижку», – горячо и страстно заявил сэр Филипп. «По крайней мере, мне такие женщины еще никогда не встречались. Это какая-то лесная повелительница, или морская богиня, или солнечный ангел. Я не представляю, что это за создание. Клянусь своей жизнью». Лоример смерил друга взглядом, в котором явственно читались обида и упрек. «Не продолжайте, пожалуйста, не надо», – умоляюще воскликнул он. «Я этого не вынесу. Правда, не вынесу. Болезненная поэтичность – это для меня чересчур. Лесная повелительница, морская богиня, солнечный ангел. Господи Боже, что дальше? Вы явно пошли по неверной дорожке. Если я правильно помню, у вас была с собой фляжка с зеленым шартрезом хорошей выдержки. Ага, так вот в чем дело. Хороший напиток, но, пожалуй, слишком крепкий». Эрингтон расхохотался и, нисколько не смущенный добродушными шутками своего друга, с горячностью продолжил свой изобиловавший красочными подробностями рассказ об утренних событиях. Лоример терпеливо слушал его со снисходительным выражением на открытом, румяном лице. Дождавшись окончания повествования, он поднял взгляд на сэра Филиппа и спокойно поинтересовался. «Значит, все это не выдумка, так?» «Выдумка?» – воскликнул Эрингтон. «Вы полагаете, я стал бы выдумывать такое?» «Не знаю», – невозмутимо произнес Лоример. «Вы вполне на это способны. Причем звучит все весьма правдоподобно, благодаря Шартрезу. Такой вымысел вполне достоин Виктора Гюго. Это вполне в его духе. Место действия, обстановка – все очень подходит. Норвегия, полночь. Таинственная красавица-девушка выходит из пещеры, садится в лодку и уплывает вдаль. Мужчина, герой рассказа, забирается в пещеру, находит каменный гроб и бормочет себе под нос, что бы это могло быть. О боже, это сама смерть! Какой ужас!» Перепуганный мужчина, чувствуя, как его спина покрывается липким потом, осторожно пятится и сталкивается с сумасшедшим карликом, держащим в руке горящий факел. Этот сумасшедший карлик оказывается весьма говорливым, у ненормальных это очень часто бывает, а потом испускает вопль и убегает в неизвестном направлении. Мужчина же выбирается из пещеры и отправляется удивлять своим рассказом друзей. Но один из этих друзей, как выясняется, нисколько не удивлен. Это я. «Думайте, что хотите», — сказал Эрингтон. «Но все, что я рассказал, это правда. Только еще раз прошу, не говорите остальным. Пусть это будет нашим с вами секретом». «Браконьерам на территорию поместья «Солнечный ангел» ходу нет», – мрачно промолвил Лоример. Сэр Филипп, не обратив на это внимания, продолжил. «После завтрака я расспрошу Вальдемара Свенсона. Он всех здесь знает. Когда я дам вам знак, «Выходите покурить на палубу, и мы с вами вместе с ним поговорим». Было видно, что Лоример все еще настроен скептически. «И какой в этом смысл?» – вяло спросил он. «Даже если все правда, вам следует оставить эту самую богиню, или как там вы ее называете, в покое. Особенно, если у нее в округе есть сумасшедшие друзья или родственники. Чего, собственно, вы от нее хотите?» «Ничего», – заявил Эрингтон, заметно повысив тон. «Ничего, уверяю вас. Мной движет простое любопытство. Мне хочется узнать, кто она такая, только и всего. Дальше этого дело не пойдет». «С чего вы взяли?» – поинтересовался Лоример и стал энергичными движениями приглаживать свои растрепавшиеся жесткие кудрявые волосы. «Как вы можете говорить так? Я не спиритуалист и вообще не из тех шарлатанов, которые заявляют, что могут предсказывать будущее. Но иногда у меня бывают предчувствия. Еще до того, как мы отправились в этот круиз, ко мне привязалась строчка из старинной мрачной баллады «Сэр Патрик Спенс». «Узнать, как имя дочки короля норвежского, вот в чем твой долг». И вот теперь вы ее нашли. Во всяком случае, мне так кажется. И что, интересно, из этого выйдет?» «Ничего, ничего из этого не выйдет», – со смехом ответил Филипп. «Как я вам уже говорил, она сказала, что принадлежит к крестьянскому сословию. Так, вот и звонок, пора завтракать. Поторопитесь, старина, я голоден, как волк». Не дожидаясь, пока его друг закончит одеваться, Эрингтон отправился в кают-компанию, где поприветствовал двух других своих товарищей – Алика, или, как его чаще называли, Сэнди Макфарлейна, и Пьера Дюпре. Первый из них был студентом Оксфорда, второй – молодым человеком, с которым Филипп познакомился в Париже и с тех самых пор поддерживал постоянный дружеский контакт. Трудно представить себе более непохожих друг на друга людей, чем эти двое приятелей Эрингтона. Долговязый Макфарлейн, масластый и неуклюжий из-за крупных и выступающих суставов, походил на складную линейку. Дюпре же был невысоким, худощавым, но в то же время крепким и жилистым, не лишенным определенного изящества. Макфарлейн отличался грубоватыми манерами и неистребимым акцентом уроженца Глазго. При этом говорил он медленно и монотонно, так что выслушивать его было весьма утомительно. В свою очередь, невероятно подвижный Дюпре постоянно жестикулировал, сопровождая свои движения весьма выразительной мимикой. К тому же он явно гордился своим знанием английского и в разговоре то и дело бесстрашно переходил на него, что делало его манеру выражать свои мысли какой-то беспечной и легкомысленной, хотя временами и весьма колоритной. Макфарлейн был обречен стать видным деятелем официальной шотландской церкви и по этой причине относился ко всему крайне серьезно. Что же касается Дюпре, то он был избалованным ребенком крупного французского банкира и занимался главным образом тем, что порхал по жизни в поисках наслаждений. И, можно сказать, делал это весьма увлеченно, нисколько не заботясь о будущем. Вкусы и взгляды этих двух молодых людей кардинально различались. Впрочем, обоих, тем не менее, объединяло то, что они были добродушными парнями, без ненужной аффектации и без склонности как к порокам, так и к чрезмерной добродетели. «Ну, так вы в конце концов взобрались на ледник Джетки?» – со смехом спросил Эрингтон, когда друзья уселись за стол завтракать. «Мой друг, что вы такое говорите?» – воскликнул Дюпре. «Я не утверждал, что собираюсь на него забираться. Нет-нет. Я никогда не говорю о своих намерениях сделать что-то, если не уверен в своих силах. Как я мог такое сказать? Это все милый ребенок Лоример. Он выступил с таким хвастливым заявлением. На самом деле все произошло так. Мы прибыли и высадились на берег. Кругом горы, черные высочайшие горные пики, острые как иголки. И самый высокий, самый страшный на вид – этот самый Джетки. Ба! Ну и название. Оказалось, что он отвесный, как шпиль собора. Чтобы забраться на него, надо быть мухой. Ну а мы не мухи. Мафуа. Клянусь честью». Лоример сначала смеялся, а потом начал зевать и сказал: «Нет уж, на сегодняшний день это не для меня, благодарю покорно». А потом мы стали наблюдать за солнцем. О, это было великолепно, прекрасно, просто сногсшибательно. И Дюпре поднеся к губам кончики пальцев, поцеловал их. «Ну, а вы что скажете по этому поводу, Сэнди?» – поинтересовался сэр Филипп. «Я об этом не особенно задумывался», – коротко ответил Макфарлейн. «Но вообще-то это зрелище понравилось мне куда меньше, чем обычный закат. Хотя, конечно, это просто поразительно, когда видишь, как солнце вдруг теряет свою пунктуальность и продолжает неподвижно висеть на небосклоне, хотя ему давно уже пора уйти за горизонт. Что до меня, я считаю, что это явный перебор. Это неестественно и совершенно ненормально. Говорите, что хотите». «Ну, разумеется», – согласился Лоример, который как раз в этот момент вошел в кают-компанию. «Сама природа совершенно неестественна. Я всегда так думал. Фил, налейте мне, пожалуйста, чаю. От кофе я слишком быстро просыпаюсь». «Ну, так какая у нас программа на сегодня?» «Рыбалка в Альтенфьорде», – мгновенно ответил Эрингтон. «Меня это полностью устраивает», – сказал Лоример, лениво прихлебывая чай. «Я прекрасный рыбак. Забрасываю удочку, но, как правило, забываю нацепить наживку на крючок. И пока поплавок моей безопасной удочки дрейфует по поверхности воды, а рыба спокойно плавает где-то в глубине, я дремлю. Так что все довольны, и я, и рыба». «А сегодня вечером, — продолжил Эрингтон, — мы должны нанести ответный визит местному священнику. Он побывал у нас на яхте уже дважды. Надо проявить вежливость». «Господи помилуй! — застонал Лоример. — Какой же он восхитительно толстый, этот добрейший местный служитель культа! — воскликнул Дюпре. — Живое доказательство целебности норвежского климата». «Он не местный, — вставил Макфарлейн. — Он из Йоркшира. И здесь он всего 3 месяца. Заменяет постоянного священника, который уехал куда-то, чтобы сменить обстановку. В любом случае, этот деятель – типичный образчик мошенника», – сонно вздохнул Лоример. «Впрочем, я буду вежлив с ним, если только он не попросит меня послушать, как он читает молитву. Если он попытается это сделать, я его побью. При его тучности я ему быстро наставлю синяков и шишек. Вы слишком ленивы, чтобы с кем-нибудь драться». Лоример довольно улыбнулся. «Спасибо, огромное спасибо. Осмелюсь заметить, что вы совершенно правы. Всегда считал излишним напрягаться, о чем бы ни шла речь. Никто никогда и не просит меня напрягаться. Никто не хочет, чтобы я лез из кожи вон. Ну и зачем мне это тогда?» «Выходит, вы ни к чему в жизни не стремитесь?» — грубовато поинтересовался Макфарлейн. «Нет, дорогой мой, не стремлюсь. Что за странная идея – стремиться к чему-то, чего-то добиваться? Ради чего? Мой доход составляет 500 фунтов в год. А когда моя матушка покинет этот бренный мир, замечу, что мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже, потому что я очень люблю мою милую старую маму. Он вырастет до 5000 в год. Этого более чем достаточно для любого здравомыслящего мужчины, который не собирается заниматься спекуляциями на фондовой бирже. В вашем случае, мой дорогой маг, дело обстоит иначе. Вы станете уважаемым шотландским священнослужителем. Будете читать молитвы перед толпами богобоязненных олухов про предопределенность, судьбу и прочее в том же роде. Вы станете оратором, призывающим других людей застолбить для себя места в раю. Только спокойно, спокойно, не надо со мной спорить, это всего лишь фигура речи, а олухи будут называть вас редким проповедником, чьи слова в самом деле пробуждают в человеке лучшие порывы. Кажется, они выражаются именно так. А когда вы умрете, а сделать это вам, увы, придется, они вознаградят вас треугольным куском гранита, который водрузят на вашу могилу и на котором красивыми буквами выбьют ваше имя. Это, конечно, в случае, если каждый из них решит раскошелиться на несколько полупенсовых монет. Все это прекрасно, и некоторых людей это вполне устраивает, но не меня». «А что же тогда устроит вас?» – поинтересовался Эрингтон. «Ведь вы буквально все находите в большей или в меньшей степени скучным». «Ах, мой милый юноша!» – вступил в разговор Дюпре. «Париж – вот подходящее место для вас. В самом деле, вам следует жить в Париже. Этот город вам никогда не надоест. Избыток абсента, тайных убийств и маниакального стремления покончить с собой», – задумчиво произнес Лоример. А идея с гробами была неплоха. Я никогда не надеялся, что мне доведется трапезничать, используя гроб вместо обеденного стола. «А, вы имеете в виду таверн де л'Анфер? Адскую таверну?» – воскликнул Дюпре. «Да, официантки там были одеты в саваны, а вино подавали в чашах, выполненных в виде черепов. Отлично! Да, помню, помню. И столы там действительно имеют вид гробов». «Господи, боже мой!» – набожно прошелестел Макфарлейн. «Что за страшная хартина?» Как только он с ярко выраженным шотландским акцентом произнес эту фразу, в глазах Дюпре загорелось любопытство. «Что только что сказал Макфарлейн?» – осведомился он. «Он сказал, что вы изобразили страшную хартину», – повторил Лоример, утрируя акцент Сэнди. «Это моншер Пьер означает то, что на вашем языке передается словами, выражающими нечто ужасное. Эфро, эпувантабль, навро». «Но все это выглядело вовсе не кошмарно», – живо возразил француз. «Наоборот, просто очаровательно. Помнится, мы смеялись до упаду, а это куда лучше, чем плакать. И еще там была одна замечательная девушка в саване. Каштановые кудряшки, лукавые глаза и маленький ротик. Ха-ха! Ее так и хотелось поцеловать!» «Я бы лучше сам умер, чем стал бы целовать девушку, облаченную в погребальный саван», пафосно заявил Сэнди. «Об этом даже думать омерзительно!» «Но видите ли, мой друг», – не унимался Дюпре, «вам не разрешили бы участвовать в ваших собственных похоронах. Это невозможно, вуаля! Хотя, будучи живым, вы можете поцеловать красотку, закутанную в саван. Это возможно. Почувствуйте разницу». «Да забудьте вы про адскую таверну. Сейчас не время о ней думать», – сказал Эрингтон, который поторопился расправиться со своим завтраком. «Сейчас самое время для того, чтобы вы, парни, переоделись во что-нибудь подходящее для рыбалки. А я пока пойду переговорю с лоцманом». С этими словами сэр Филипп покинул кают-компанию. За ним, но гораздо медленнее, проследовал Лоример, которому, несмотря на показное равнодушие, очень хотелось разузнать побольше про утреннее приключение приятеля. Друзья нашли лоцмана, Вальдемара Свенсена, на палубе. Он стоял в весьма вольной позе, опираясь на заблокированный штурвал и глядя на небо в восточном направлении. Это был рослый, крепко сложенный мужчина, типичный представитель скандинавской расы. Он держался с невыразимым достоинством. У него были ясные карие глаза и слегка задумчивое выражение лица. В его каштановых волосах красиво серебрилась седина. На низком лбу, чуть выше мощных надбровных дуг, залегли глубокие морщины, результат частых и, видимо, весьма непростых раздумий. Загорелая мозолистая пятерня, лежащая на одной из рукояток штурвала, ясно говорила о привычке к честному и тяжелому физическому труду. У Вальдемара не имелось ни жены, ни детей, ни каких-либо других живых родственников. Единственной его страстью было море. Сэр Филипп Эрингтон нанял лоцмана в городке Кристиансун. Местные судачили, будто все извивы фьордов и опасности, подстерегающие мореплавателей вблизи скалистого побережья, известны Вальдемару так же хорошо, как если бы речь шла о торной дороге через высохшее озеро. С тех пор управление Эулалией полностью доверили ему. Любопытно, что, будучи бывалым моряком с огромным практическим опытом судовождения, он тяготел к мистицизму и верил в самые странные и неправдоподобные местные легенды, куда более убежденно, чем христиане, в свои религиозные заповеди. При виде направляющихся к нему Эрингтона и Лоримера, Вальдемар в знак уважения снял свое красное кепи и с улыбкой пожелал им доброго дня. Сэр Филипп предложил ему сигару и, сразу переходя к делу, внезапно спросил. «Скажите, Свенсен, в Бассикопе есть красивые девушки?» Лоцман вынул изо рта только что зажженную сигару и в явном сомнении потер лоб широкой грубой ладонью. «Я в этом деле ничего не смыслю», сказал он после довольно долгой паузы, «потому что я женщин обхожу стороной. Девушек там, наверное, много, но...» Лоцман снова на некоторое время умолк. Затем его загорелое лицо, словно луч солнца, озарила широкая улыбка, И он снова заговорил. «Вот что, джентльмены, я помню очень хорошо. Люди говорят, что там, в Басекопе, живут самые скромные и невзрачные девки во всей Норвегии». Услышав этот ответ, Эрингтон разом помрачнел. Лоример отвернулся, чтобы скрыть лукавую улыбку, появившуюся на губах при виде явного разочарования друга. «Я знаю, что все дело было в Шартрезе», – подумал он. «В нем и еще в воздействии полуночного солнца. Вот и все». «Как же так?» – продолжал разговор с лоцманом Филипп. «Неужели там совсем нет хорошеньких девушек, а?» Свенсон, все еще улыбаясь, покачал головой. «Только не в Боссекопе, сэр. Я, во всяком случае, никогда ничего о них не слышал». «А теперь моя очередь», – вмешался в беседу Лоример. «А есть там какие-нибудь старые могилы или пещеры на морском побережье? Ну, или еще что-нибудь в том же роде, что стоило бы исследовать?» На этот вопрос Свенсон ответил весьма охотно, причем без каких-либо колебаний. «Нет, сэр, никаких древностей или чего-то подобного. А что до пещер, промоин и гротов, то их очень много, но все они естественного происхождения, образовались сами собой под воздействием морских волн. Красивых или хотя бы интересных с этой стороны фьорда нету». Лоример одной рукой приобнял друга, а другой шутливо ткнул его в ребра. «Вам все приснилось, старина!» – язвительно прошептал он. «Я так и знал, что все, о чем вы говорили, это какая-то чушь». Эрингтон добродушно стряхнул руку Лоримера. «А можете вы сказать мне?» – снова обратился он к Вальдемару, пытаясь зайти с другой стороны. «Есть ли здесь какое-то место или человек или какой-то предмет, который называется Тельма?» Лоцман вздрогнул. В глазах его мелькнуло изумление и испуг. Его рука инстинктивно метнулась к красному кепи, словно он хотел отдать честь или как-то еще выразить уважение, услышав произнесенное Филиппом имя. «Фрёкен Тельма!» – воскликнул он, но при этом заметно понизил голос. «Возможно ли, что вы видели ее?» «Ну, Джордж, что вы теперь скажете?» – торжествующе выкрикнул Эрингтон. «Да-да, Вальдемар, да, я говорю о Фрёкен Тельме, как вы ее называете, кто она такая? Что это вообще за девушка? И как вы можете говорить, что в Боссекопе нет симпатичных девушек, если там живет такая красавица?» После слов Эрингтона Вальдемар явно встревожился. Было видно, что ему стало не по себе. «Честно говоря, когда вы упомянули о Фрёкен Тельме, у меня и мысли не возникло о девушках», — сказал он мрачно. «Не мое это дело говорить о дочери Олафа». Голос лоцмана становился все тише, а его лицо все более озабоченным. «Простите меня, сэр, но каким образом вы с ней встретились?» «Это произошло случайно», — тут же ответил Эрингтон, который, однако, явно не собирался рассказывать лоцману о своем утреннем приключении. «Она что, какая-то знаменитость этих мест?» Свенсон вздохнул и как-то неуверенно улыбнулся. «Знаменитость? О нет, у вас таких людей не называют знаменитостями. Ее отец Олаф Гулдмар. Он бонд, ну, то есть свободный фермер, сам по себе. У него большой красивый дом, несколько акров хорошей земли. Он нанимает работников и хорошо платит им. Но он ни с кем не общается, кроме своих работников. Ни он, ни его дочь никогда не появляются в поселке. Они живут в стороне от всех остальных и не поддерживают отношений с соседями». «А где именно они живут?» – спросил Лоример, который теперь казался настолько же заинтересованным, насколько еще совсем недавно был недоверчивым. Лоцман слегка оперся одной рукой на леер и указал на запад. Начало примечания. Леер – туго натянутый трос для подъема косых парусов. Конец примечания. «Видите, вон ту скалу, похожую на шлем великана. А там подальше холм, поросший березами и соснами, видите?» Молодые люди кивнули. «На склоне холма находится дом Бонда. От окраины Боссекопа это милях в 8. Если вы когда-нибудь захотите там отдохнуть, джентльмены», сообщил Вальдемар спокойно, но твердо, «сомневаюсь, что там вас будет ждать теплый прием». После этих слов лоцман бросил пытливый взгляд на своих собеседников, словно хотел понять, каковы их намерения. «Вот как!» – лениво процедил Лоример, чувствительно, хотя и незаметно, пихнув своего приятеля локтем в бок. «Ага. Ну, мы не будем беспокоить хозяев. Спасибо вам за информацию, Вальдемар. Мы вовсе не собираемся отправляться на поиски этого самого, как вы его называете, ах да, Бонда, раз уж он такой нелюдимый. Лично мне нравятся люди гостеприимные, готовые накормить гостя дармовым обедом. Вообще-то гостеприимство свойственно людям в наших краях». Грустно, но со значением ответил лоцман. «Как вы помните, в течение всей вашей поездки вас встречали и принимали с радостью. Но Олаф Гулдмар не такой, как все остальные. Он горд, свиреп и неукротим, как люди в старые времена. Его привычки и манеры отличаются от привычек и манер других жителей этих краев. Таких, как он, немного. Его очень боятся. Выходит, вы с ним знакомы?» – небрежно поинтересовался Эрингтон. «Я знаю его», – спокойно ответил Вальдемар. «А его дочь красива, как солнце и море. Но не мне говорить о ней и ее отце». Лоцман умолк, словно бы смутившись, а затем, после небольшой паузы, спросил. «Господа сегодня будут сниматься с якоря?» «Нет, Вальдемар», – ответил Эрингтон сделанным равнодушием. «Мы совершим небольшое плавание завтра. Посетим Каа-фьорд, если, конечно, погода позволит». «Очень хорошо, сэр», – сказал лоцман, и чтобы избежать продолжения беседы со своим работодателем о таинственной Тельме и ее столь же таинственном отце, принялся внимательно осматривать штурвал и компас, словно они вдруг потребовали его самого пристального внимания. Эрингтон и Лоример отправились рука об руку прогуливаться по тщательно выскобленной, обшитой светлым деревом, палубе, разговаривая в полголоса. «Вы не стали спрашивать его про гроб и карлика?» – сказал Лоример. «Нет. Дело в том, что, по моему мнению, он ничего не знает ни о том, ни о другом, и это стало бы для него новостью, которой я предпочитаю с ним не делиться. Если мне удастся встретиться с той девушкой еще раз, возможно, тайна пещеры прояснится сама собой». «Ну, хорошо. Но что вы собираетесь предпринять?» Лицо Эрингтона приняло задумчивое выражение. «Пока ничего. Мы отправимся на рыбалку вместе с остальными. Но вот что я вам скажу. Если вы к этому готовы, мы с вами сегодня вечером оставим Дюпре и Макфарлейна в доме священника и скажем им, чтобы они ждали нас там. Они займут друг друга беседой и не заметят, как пройдет время. А мы с вами тем временем сядем в лодку и на веслах отправимся на поиски обители этого фермера. Я полагаю, по воде до него не слишком далеко. Так или иначе, я знаю, в каком направлении гребла она. Я знаю, где ступала ты, о Мот, с пленительным букетом», со смехом процитировал Лоример. «Похоже, она вас зацепила, Фил. Удар и очень явственный». Начало примечания. Цитаты из Альфреда Теннисона «Магдалина» и Уильяма Шекспира «Гамлет». Конец примечания. Кто бы мог подумать, выходит, Кларе Уинсли теперь не нужно травить своего супруга, чтобы выйти за вас замуж, поскольку теперь вас устроит только девушка-повелительница солнца. «Не будьте глупцом, Джордж», – ответил Эрингтон. Однако было видно, что слова его приятеля его несколько смутили, поскольку к его лицу помимо воли прилил непрошенный румянец. «Я испытываю лишь чистое любопытство и ничего больше. После того, что нам сказал Свенсен, мне также интересно увидеть этого старика-фермера, как и его дочь». Лоример укоряющим жестом поднял вверх палец. «Вот что, Фил, не унижайте себя ложью, во всяком случае, когда говорите со мной. К чему скрывать свои чувства? Зачем, как пишут сочинители трагедий, подавлять самые сильные эмоции, на которые способен человек? Благородные порывы, восхищение женской красотой, стремление завоевать ту, что вас пленила, все это мне понятно, боже ты мой. Но мой дар провидца подсказывает, что вам придется задушить замечательного Олафа Гулдмара, боже, ну и имечко, прежде чем вы получите возможность предаться страсти с его чудесной доченькой. Да, и не забывайте про сумасшедшего с факелом. Он может появиться в самый неожиданный момент, и создать вам бесчисленное множество неприятностей. Но, бог ты мой, это в самом деле романтическое приключение, прямо-таки театральный сюжет. Из этого в любом случае что-нибудь да выйдет, либо трагедия, либо комедия. Вот только что и именно». Эрингтон рассмеялся, но ничего не ответил. В этот момент на палубу из кают-компании поднялись их приятели, идеально одетые и снаряженные для рыбалки. За ними следовал стюард с большой корзиной продуктов. Так что откровенную беседу Эрингтону и Лоримеру поневоле пришлось прервать. Торопливо закончив приготовление к поездке, вскоре они уже плыли по водам фьорда в длинной лодке с экипажем из 4 гребцов-матросов, которые мощно работали веслами. И судно быстро и плавно, как выпущенная из лука стрела, добравшись до берега, все выбрались из лодки и стали взбираться по влажному от росы склону холма, поросшему незабудками и поздними фиалками. Вскоре они оказались на берегу речки, русло которой скрывала густая растительность. Вокруг не было больше ни души. Воздух звенел от щебетания сотен сладкоголосых птиц. Люди принялись рыбачить и так увлеклись этим занятием, что не заметили, как время перевалило за полдень.